Транспортным судам Empire Guardian и Empire Renouan говорилось в приказе немедленно поднять якоря и следовать в Гамбург, британская зона оккупации. Пассажиров этих двух кораблей высадить на берег и отправить в Дахау до дальнейшего распоряжения. Оба корабля взяли курс через Гибралтарский пролив на Гамбург, а Моссад делал отчаянные попытки посадить на два других корабля 15 тысяч новых беженцев, чтобы вывести их нелегально в Палестину. Когда Ренуан и Гардиан прибыли в Германию, возмущение мирового общественного мнения бесчеловечной английской политикой достигло предела. Победа, одержанная Моссадом над Англией, была довольно безрадостна. И все же последнему из трех кораблей, транспортному судну «Магна Харта», англичане разрешили высадить беженцев на Кипре, где их тут же отвезли в лагерь в Караолос. Дову повезло. Он отпраздновал свой 16-й день рождения не в Дахау, а в Караолосе, зато у него ничего не осталось в душе, кроме ненависти.